Тяжелые дубовые ворота отнюдь не спешили распахнуться, гостеприимно пропуская нас внутрь. Посему воспитанному рыцарю пришлось от души треснуть по ним ногой. Предшествовавший этому мой интеллигентный стук был проигнорирован. Решетка на смотровом окошке робко звякнула, и на нас возрилась пара широко раскрытых глаз. Я машинально пригладила волосы и протерла кулаками щеки. Последний раз, когда на меня так смотрел мужчина, оказалось, что я явилась на экзамен по зарубежной литературе с сиреневыми кругами на скулах и оранжевым ободком вокруг глаз. Кто же виноват, что баночки с тенями и пудрой так похожи друг на друга, а в темноте доспешки так и вовсе неотличимы? Профессор, чинный седовласый старец, глядел на меня точно такими расширенными от ужаса глазами, а уж когда я вытащила билет по готической литературе, наш суеверный преподаватель едва не перекрестился. «Кто там?» – жалобно проблеял страж правопорядка. «Дежурная волшебница», – честно ответила я. «А чем докажешь?» – не растерялся тот. «Могу Чири на весь глаз наколдовать, могу руку в медвежью лапу превратить», – ласково перечислила я. «Могу? Достаточно», – промычал бедолага, громыхая засовом и отодвигая дверь. Иву он вежливо поклонился, а на меня зыркнул так, как будто главный монстр из фильма «Восставший из ада» явился по его грешную душу. И, стиснув в руках пику, стражник вжался в стену. «Определенно, или у парня проблемы с психикой, или мне срочно нужно зеркало». Я ощупала лицо на предмет внезапно вымахавшей щетины или прорезавшихся иголок, но ничего не обнаружила. «Хватит себя гладить», – шикнул Ив. «Хозяин женат, и ты не в его вкусе». «Это еще почему?» – огрызнулась я. «Стайн не любит ведьм. Не повезло с первой женой», – пояснил он. Только я хотела разузнать подробности, как в воздухе что-то просвистело, и прямо перед нами на землю опустилась большая черная кошка. «Добрый день, ваше сиятельство», – склонил голову Ив. «Только этого мне не хватало. Громадный оборотень проник в замок и намеревается нами закусить, а верный рыцарь тронулся умом и отвешивает людоеду поклоны. Караул!» «Добрый», — кивнула котяра Иву и обратила взор желтых глаз на меня. Что-то в ее ухмылке показалось мне удивительно знакомым. «Здравствуй, Селена». «Похоже, перекус откладывается. Где вы видели, чтобы едоки здоровались с едой? Ну, разумеется, кроме безумной королевы из страны чудес, представлявшей кекс Алисе». «Здравствуйте, ваше миочество», – отсалютовала я. «А ты все та же заноза», – протянула кошка. «Поэтому я и предпочитаю иметь дело с Мелиссой. К сожалению, в отсутствие Мелиссы придется иметь дело со мной. Что ж, проходите в дом, поболтаем». Кошка в несколько прыжков одолела двор, вскочила на крылечко и исчезла за дверью. «Ну и стервоза эта оборотниха», – буркнула я. «Только бабы могут быть такими вредными». «Ошибаешься, Сэл», – улыбнулся Ив. «Это хозяин дома». Поднимаясь по ступеням, я была готова ко встрече со второй взъерошенной котярой, но вместо этого к нам навстречу выплыла полноватая блондинка – с улыбкой на устах и с россыпью веснушек на милом лице. Хоть кто-то здесь рад гостям. Впрочем, готова поспорить, причина радости незнакомки в том, что она уже успела израсходовать запасы отбеливающей мази, производства Мелиссы, и замучилась бороться с конопушками. А я для нее так, не больше, чем аптека с доставкой на дом. «Ну, и что я говорила?» Получив от меня зеленую баночку, блондинка разочарованно заглянула в банку, потом нам за спину и мигом стерла с лица улыбку. «Так вы ее не нашли?» Ее голос дрогнул, и даже веснушки, крупинками золота, сиявшие на лице, разом потускнели. Бедняга убивается по пропавшей волшебнице, словно та ей сестра родная. «Увы, нет, но мы работаем над этим, а пока попробуйте эту мазь. Она ничуть не хуже тех, что делает Мелисса». «Зачем мне мазь?» Блондинка растерянно вертела в руках банку. Только сейчас я заметила, что ее полнота вызвана не пристрастием к бубликам, а куда более естественным причинам. Мадам была на сносях и, судя по размерам живота, должна была вот-вот родить. Мне стало по-настоящему дурно. Я, конечно, читала, что деревенские ведьмы выполняют функции повитухи, но в жизни не могла предположить, что мне когда-нибудь предстоит принимать роды. Собственноручно. «Я думала, вы привели Белоснежку», — грустно улыбнулась она. «Бедняжка, пропала во время двойного полнолуния, а я себе места не нахожу, что ее не уберегла». «Сэл», — ткнул меня в бок Ив, — «рот закрой». «Да», — растерянно кивнула я, — «это большая трагедия». Блондинка согласно всхлипнула. Знала бы она, какую участь готовила ей милая малютка. Рассказать? Ведь не поверит глупындра. Такие, как она, всегда о всех заботятся и всегда всех жалеют. Им и в голову прийти не может, что окружающие бесстыже пользуются их добротой, а близкие люди могут оказаться злодеями и предателями. «Бедная девочка!» Хозяйка прижала глазам кружевной платочек. Она так и не смогла оправиться после смерти матери. «Наверное, тяжело воспитывать чужого ребенка», – поинтересовалась я. «Да что вы! Дети, это такое счастье!» – блаженно произнесла она. «Белоснежка, чудесная девочка, такая умная, искренняя, легко ранимая». «Это точно, ума – палата. Только при таких залежах интеллекта может взбрести в голову отправиться в лес», кишащий оборотнями и вурдалаками, намереваясь вступить с ними в преступный сговор по устранению ненавистной мачехи. «Да что вы!» – зарделась блондинка, и ее светлую кожу тронул нежно-розовый румянец. «Разве ее можно не любить? А я от нее любви не требую. Никто не сможет заменить бедняжке ее родную мать. Но девочка так добра ко мне, то молочка напиться принесет, то на прогулку в сад позовет». «Так, понятно. Несчастные случаи в замке были?» — поинтересовалась я у пробегающей служанки, когда хозяйка, сославшись на усталость, удалилась. Эти шустрые бестии всегда в курсе таких событий. Девица застыла на месте, как голодная мышь, учуявшая запах маздама, и ее серые глаза жадно заблестели. Стражник во время ночного обхода провалился в отхожую яму. Крику было, а уж запах. На силу отмыли. Пьяный охотник едва не угодил в колодец. Хорошо кузнец неподалеку был, вытащил беднягу. А на днях крыса упала в чан с вареньем. «А с хозяйкой ничего не случалось?» – перебила ее я. «Бедняжка!» – всплеснула руками та. «Просто ходячее несчастье. То решила по лесу проехаться, так лошадь понесла, карету перевернула. Хозяйка вся в синяках домой вернулась. Хорошо, что не до смерти зашиблась. То отправилась в сад гулять, когда хозяин решил из лука пострелять. И едва под стрелу не угодила. Хорошо шляпки лишилась, а ведь могла и головы. Вдоль стены идет, так непременно камень сверху свалится. За стол садится, так стул под ней ломается. Молоком свежим, только из-под коровы, и то умудрилась отравиться. А уж сколько мелких конфузов приключалось, и не перечислить. И банки-то она перепутывала, смолу вместо волшебной смеси волосы втирала. Три ведуньи потом над ее головой колдовали, едва волосы спасли. И гадюка-то к ней в почивальню забиралась, и крыса в перине запуталась, да так и издохла. Бедная госпожа!» — вздохнула служанка и с жаром добавила. «По делам ей змея подколодной, а то не остановилась бы, пока хозяйку не звела». «Ты о ком?» – на всякий случай уточнила я. «О госпоже нашей юной, будь она неладна, вся в мать пошла, негодница». «А старшая госпожа что же, не подозревает об этом?» «Какое там?» – махнула рукой служанка. «Она же добрая душа, ей такое и в голову прийти не может, а мы и говорить боимся. Белоснежка на расправу скорая. Надеюсь, семеро братишек целы и невредимы. А то я уже начинаю всерьез беспокоиться за их безопасность». «А что отец?» «Да что отец? Разве ж кто захочет признать, что его дитё зверем растет?» «Значит, вы не хотите, чтобы она возвращалась?» «Боже упаси! Третий день в замке мир и покой. Никто нас за волосы не таскает, в ботинки гвозди не подкладывает. И с госпожой ничего не приключается. А ведь ей волноваться нельзя. Она к следующему полнолунию разрешиться должна». На радостях я чуть не расцеловала служанку. «Значит, осваивать повивальную науку буду в другой раз, если вообще буду». «А чего у вас стражник на воротах так трясется?» – вспомнила я. «Да он, считай, уже год как умом тронулся. Такой славный парень был», – взгрустнула потенциальная невеста. «Никогда ничего не боялся, а потом словно подменили». «Где-то я это уже слышала», – мелькнул в голове тревожный звоночек. «Ах, вот ты где!» В бархатистом мужском голосе отчетливо слышались кошачьи интонации. «Господин!» – пискнула служанка, присела в неловком реверансе и поспешила удалиться. Человеческий облик хозяина замка был на редкость привлекательным. В отличие от светлокожей блондинки жены, он был смугл, черноволос и рождал неизменные ассоциации с Антонио Бандерасом. Белизна рубашки подчеркивала цвет кожи, кофе с молоком, а штаны из мятой кожи сидели как влитые. «Насколько я понимаю, обитатели замка в зельях против чирьев и приворотных эликсирах не нуждаются?» – уточнила я. «Моя дочь жива?» – коротко спросил он. «Жива?» – так я и думал. «Ее надо срочно найти». «Как же!» – размечтался. «На мою помощь можешь не рассчитывать, особенно после того, как я узнала о бесчинствах милой малютки». «Я не разыскиваю пропавших девочек», – пожала я плечами. «Я на дежурстве. Если вурдалаки с упырями беспокоят, угомоню. Призраки шалят – помогу. Снадобья какие нужны – обеспечу. А поиски – это не по моей части. Тут шестерых волшебников разыскать не могут, а ты хочешь, чтобы я с твоей дочкой возилась?» «Ты не понимаешь, Селена. Как ты правильно заметила, она моя дочь. Дочь оборотня. Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Упс. Не зря я волновалась за братьев-гномиков». «У нее еще не проявились способности к оборотничеству. Но она в том возрасте, когда это обычно случается. Кроме того, двойное полнолуние могло пробудить в ней зов крови. Она может превратиться в зверя в любой момент, а молодой неопытный оборотень – это большая опасность для всего королевства». «А оборотень Белоснежка – опасность вдвойне. Если эта милая малютка сбрасывала камни на голову мачехи и подмешивала яд в молоко, будучи в здравом уме и человеческом облике, страшно представить, что будет, когда ее неконтролируемая ярость вооружится двумя рядами клыков и... Кем она станет? Кошкой? Или тигрицей, как ее мать?» – пояснил Стайн. «Хорошо, я помогу ее найти, но прежде ты должен знать, твоя дочь ненавидит твою жену». Стайн сделал протестующий жест. «Мы встретили ее во время двойного полнолуния. Она просила нас убить свою мачеху. Подумай о том, что ты будешь делать, когда найдешь ее». «Ив, планы меняются. Мы возвращаемся в Синий лес». Я едва успела рассказать рыцарю о скверной наследственности Белоснежки, как Стайн, одетый по-дорожному, спустился вниз. Надеюсь, он захватил с собой ошейник и намордник, потому что клетки для перевозки диких животных я что-то не заметила. Когда он спустился во двор, меня окликнула смущенная хозяйка. «Пока вы не уехали, я бы хотела...» Она неловко замолчала, а затем порывисто схватила мою руку и прижала к своему животу. Теперь настала моя пора смущаться и отводить глаза. «Ну и?» – нетерпеливо спросила блондинка. «Чего на этот раз требуют от бедной ведьмы? Наградить малютку сказочной красотой и острым умом, пока она еще пребывает в чреве. Это к тетушке-фее. Надеюсь, Селена к этому отношения не имеет». «Мальчик или девочка?» – подсказала будущая мамаша, растерявшаяся волшебница. «Мальчик», – недолго думая, брякнула я и, подумав, добавила. «И девочка». «Как? «Двое?» – воскликнула та. «Двойняшки!» – подтвердила я, убирая руку с живота. «Близнецы?» – повторила блондинка в ужасе, и с ее лица вмиг схлынула краска. Словно я сообщила ей не о появлении на свет двух прелестных наследников, а о рождении медузы Горгоны или Минотавра. «Близнецы», – прошептала она и всхлипнула. «Это ужасно, ужасно!» Мадам была близка к истерике. Не хватало еще, чтобы от пережитого стресса она разродилась раньше времени у меня на руках. «А это точно?» – вцепилась в меня она. «В таких вопросах никогда нельзя быть уверенной», – отвертелась я. «Значит, есть шанс, что ребенок будет один?» – улыбалась сквозь слезы странная мамаша. «Не исключено», – успокоила я. «Хвала небесам!» – облегченно воскликнула она. «Я буду молиться, чтобы так и случилось». Спешно распрощавшись с хозяйкой замка, я выскочила во двор. Но блондинка нагнала меня и здесь. На этот раз в фокусе ее внимания был ее дрожайший супруг, которому мадам строго-настрого наказала быть настороже в лесу, запретила ехать галопом, посоветовала быть внимательнее на поворотах, пожелала удачного пути и скорейшего возвращения, и в заключение сей продолженной тирады пылко облобызала. «Берегите его!» – крикнула она нам, изящным жестом вытащила кружевной платочек и громко в него высморкалась. Кажется, я начинаю понимать претензии Белоснежки и ее жалобы на чрезмерную заботу и опеку. Но не убивать же за такое. У девочки явно проблемы с головой.